стоять будет. У нас, пожалуйста. Я так вижу по глазам. Люди догадались, о чем идет речь. И в этих же глазах есть какое-то невысказанное возмущение. Что это такое? Что это за пошлость? Как можно об этом вслух? Можно, можно. Можно и нужно. Столько десятилетий мы сами себе лгали, выдавая это за хорошее воспитание, прикрывая этим ханжество, темноту и суеверие. И лучше об этом говорить вслух, чем через несколько лет выйти на первое место в мире по этому смертельному заболеванию. Итак, стоят мужчины в аптеке за этим. Самое интересное, что изделие, за которым они стоят, по ГОСТу у нас почему-то называется изделие номер один. Такая интересная мысль приходит. Если у нас такие, значит, нехватки изделий номер один, то понятно, почему у нас не хватает изделий номер два, номер три, номер четыре. Нас много просто, понимаете? Многовато. Короче говоря, иначе как шутка это назвать просто все нельзя. Тем не менее, я хочу, чтобы вы разбудили фантазии и представили, что в какую-то аптеку завезли это изделие номер один. Естественно, сразу огромная очередь. Хвост к прилавку, такой же в кассу. За прилавком необъятная продавщица. Над ней и на ней висят образцы изделий. Чуть выше транспарант: вас обслуживает комсомольская молодежная бригада имени маленькой Веры. Шум очереди перекрывает крик продавщицы. Продавщица: молодой человек, не морочьте мне голову. Кто вам сказал, что они порченые? Я сама проверяла всю партию. Проходите. Следующий. Парень в джинсах: девушка, я вас очень прошу, подберите, пожалуйста, мне покрупнее. Хорошо? Продавщица: да, вам покрупнее. Мелкие, значит, я к себе домой должен нести, что ли? Мужчина: скажите, пожалуйста, у вас одноразовый есть? Дайте мне один на пробу. Продавщица: товарищ, вы что, сюда пробовать пришли? Кассирша кричит через весь зал: Маша, отпусти этого в шляпе, он от Изольды Тимофеевны. Выкрики из очереди: сегодня это уже пятый от Изольды Тимофеевны. Сколько можно? Продавщица: это Изольде Тимофеевне лучше знать. Сколько можно? В разговор вступает мужчина интеллигентного вида, стоящий в самом конце очереди. Интеллигент: что в них толку? Не понимаю. Летом в них жарко, зимой в них холодно. Женщина с хозяйственной сумкой: а зачем же вы стоите? Интеллигент: а что делать, если носить нечего? Очкарик: девушка, вы не могли бы мне подобрать этих покрупнее из-под прилавка? Продавщица: нет, не могу. Это отложено для обуха СС. Что, целый ящик для обуха СС? Да, конечно, целый ящик для обуха СС. А что вы удивляетесь? Ну, мне кажется, это очень много, целый ящик, да? Много. Вы хотите, чтобы они размножались? Мужик в телогрейке: ты куда прешь без очереди, папаша? Папаша: я инвалид. Мужик в телогрейке: кто тебе это сказал? Папаша: как кто? Жена. Женщина в прическе: мужчина, я извиняюсь, зачем это стоят? Мужчина: женщина в прическе: не поняла. Мужчина: женщина в прическе: за очками? Мужчина: женщина в прическе: за ватой? Мужчина: мне это неудобно назвать. Женщина в прическе: о, тогда я за вами. Мужчина: да вам это не надо. Женщина в прическе: это моему мужу не надо. Парень в дубленке: девушка, что вы делаете сегодня вечером? Девушка в варенке: это зависит от того, хватит нам или нет. Из подсобки появляются заведующие аптеки: товарищи, товарищи, я прошу, чтобы потом к нам не было претензий. Проверяйте качество товара, не отходя от кассы. Очкарик: а где же я его проверю? Продавщица: пожалуйста, где? В примерочную. Интеллигентка: молодой человек, если мне есть, вы так похожи на моего мужа. Молодой человек: и что? Можно я на вас приложу? Зачем? Ну что, вы не знаете, как у нас делают? Может быть, будет давить или натирать? Что вы прямо? Как маленький. Продавщица: товарищ, товарищ, куда вам такое количество? Мужчина: у меня дома два взрослых члена семьи и ребенок. Человек из очереди: господи, ребенку-то зачем? Мужчина: я на вырост беру. Активистка из очереди: внимание, товарищи, перекличка. Петров? Петров? Есть? Последний раз спрашиваю, Петров есть? Остряк из очереди: вычеркните его, ему уже не надо. Продавщица: касса, больше двух в одни руки не выбивать. Остряк из очереди: а нам не в руки. С новой подсобки появляется заведующий аптеки. Заведующий, товарищи, тут меня все время спрашивают. Я сразу предупреждаю, кому в наварку или вулканизацию, это напротив. Интеллигент, скажите, пожалуйста, у вас гравер случайно не работает? Кто? Ну, гравер, понимаете, я беру для подарка. И очень хотел сделать дарственную надпись в стихах. Очкарик из примерочной. Девушка, я хотел бы попросить поменять этот на больший размер. Продавщица, не морочьте мне голову. У нас не магазин «Богатырь». Касса, большие размеры больше не выбивать. Интеллигент, молодой человек, послушайте меня, берите, какие есть. Ходят слухи, что скоро введут талоны. И за 20 килограмм используемых буду давать только один новый. Женщина в платке. Товарищи, товарищи, давайте проявим гуманность и пропустим без очереди беременную женщину. Человек в телогрейке. А ей-то зачем, беременная? Я хотела бы познакомиться с электронщиком. С каким электронщиком? С тем, который проверял предыдущую партию. Продавщица. Все, товарищи, товар кончился, касса, больше не выбивать. Интеллигент. Вот так всегда. Пока у нас что-нибудь достанешь, уже всякое желание отпадает. Дорогая Машенька, представляю, как ты извелась. Наверняка уже бегала и в милицию, и в морг, и в другие инстанции. Маша, не волнуйся, я жив и здоров. Скажи об этом нашей дочери Светке и своей маме, если, конечно, это ее обрадует. Все, Маша, началось с того, как в субботу, 15 июля, ты дала мне сумку, бидон и послала меня купить чего-нибудь для окрошки. Мы ведь мечтали с тобой о ней с позапрошлой весны. Да и мама твоя сказала, что пока крошки не съест, ни за что не умрет. Я прочесал весь город, но ни квасу, ни какой-нибудь другой подходящей для крошки жидкости я не обнаружил. Я подумал, ничего страшного, в конце концов, сегодня съедим колбасу, а квасом ее запьем, тогда, когда уже наладится новый хозяйственный механизм. Однако ни колбаски, ни чего-нибудь другого, что можно было бы порезать и покрошить, я тоже в городе не обнаружил. И вообще, Маша, складывается впечатление, будто кто-то объявил всенародную голодовку, но забыл об этом сказать народу. Но ты знаешь, мой оптимизм, он особенно креп последние годы, после публикации о сталинских репрессиях. Ведь если раньше мы все сравнивали с 13-м годом, то теперь-то я все сравниваю с 37-м. Когда люди выходили за квасом и больше уже не возвращались. И стоит это как следует осознать, когда же наша жизнь в коммуналке с твоей мамой в соседней камере покажется раем. Так вот, Маш, я пошел дальше искать чего-нибудь сладкого к чаю, как ты просил, однако ни сладкого, ни чаю. Я тоже не нашел, поверь, я и тут не отчаялся, потому что я вспомнил о ликвидации ракет средней и большей дальности. И я подумал, опять ничего страшного, нальем в стаканы кипяток и будем лизать талоны. К тому времени я оказался в другом конце города и стал дожидаться автобуса, чтобы поехать домой. Ты, Маша, знаешь, как работает наш городской транспорт, поэтому первые 2 часа я простоял на остановке совершенно спокойно, но уже к концу 3-го часа я стал думать, не перенесли ли кольцо автобуса в город Степанакерт и не ликвидировали ли вместе с ракетами средней дальности весь городской транспорт. Если ты помнишь, Маша, в тот день стояла страшная жара. Солнце пекло так, что не помогали даже мысли о нормализации советско-китайских отношений. Поэтому, когда, наконец, автобус подошел и, не открыв дверей, проехал дальше, я уже непроизвольно издал какой-то звук, а вернее стон. И вот именно в этот момент, откуда ни возьмись, возникли двое в штатском с какими-то странными приборами. Они представились как сотрудники института футурологии. Только ты, Маша, не путай, не урологии, хотя эта область науки в тот момент меня интересовала гораздо больше, а именно футурологии. Футур, Маша, означает будущее, а логия означает светлое. Так вот, один из сотрудников достал бутылку пива, стал махать ею перед моим носом, увидав пиво, Маша, я непроизвольно издал еще один звук, и тут они мне засунули в глотку какую-то стеклянную колбу с длинным проводом, после чего сказали, не волнуйтесь, это совсем не больно, это бытовой слюномер. Ты знаешь, Маша, прибор сразу зашкалил. Я и не думал, что выделяю столько слюны. После этой экзекуции они мне дали попить пиво. Пиво было свежее, холодное. И пока его Машенька пил, они выведали у меня все. Все, что можно выведать в жару советского человека за одну бутылку пива. Естественно, как сейчас принято, я рассказал им чистую правду. Они все записали, и мой оклад, и твой бюджет, и наши жилищные условия. Задали мне несколько вопросов по специальности, потом задали последний вопрос, как вы полагаете, ради чего вы живете? Это вообще, Маша, даже смешно. У нас посреди ночи разбудили Бога, задай ему вопрос, как вы полагаете, ради чего вы живете? Он же сразу ответит, ради светлого будущего, будь оно проклято. И что интересно, Маша, чем темнее наше прошлое, тем все светлее и светлее делается наше будущее. В общем, эти ученые в штатском все записали и спросили, не желаю ли я отправиться на месяцок в очень интересную и выгодную командировку туда, где еще никто никогда не бывал. Я сразу спросил, квас там есть? Они сказали, залейся. Я спросил, а колбаска? Они сказали, и колбаска, причем любая. Я подумал, так, посылают за границу. И спросил, неужели кап-страна? Они сказали, нет, лучше. Тогда, Маша, я стал думать, что же может быть лучше ненавистного капитализма? Я ничего не мог придумать, и тогда они сказали, вам предоставляется уникальный шанс побывать в мечте. В сокровенной всенародной мечте. Понимаете, сказали они, вы же типичный хронический советский мечтатель, поэтому все ваши надежды, все ваши чаяния, все ваши представления о счастье мы заложили в компьютер, он смоделировал будущее, куда вы сейчас и отправитесь. Я Маша спросил, а можно с бидоном? Они сказали, ради бога, закройте глаза и считайте до 10. И вот, Маша, я закрыл глаза и непроизвольно открыл рот пошире. В этот момент меня как будто охватил сон. А когда я очнулся, первое, что я увидел, была огромная, уходящая прямо за горизонт цистерна с квасом. И никакой очереди. Естественно, я сразу рванул туда и попросил 4 литра в бидон, 2 литра в полиэтиленовый мешок, лежавший у меня в кармане, и еще 4 больших бокала в желудок. Женщина, торговавшая квасом, стала наливать. И тут, Маша, я увидел, что это робот, настоящий. Настоящий робот в косыночке, с сережками, в домашних тапочках, на босу ногу. От него исходило такое, знаешь, легкое гудение, похожее на постоянную отрыжку. А под глазом светилась синяя лампочка размером с фингал, который носит по утрам наша соседка. Квас был такой вкусный, он был такой свежий. Маня, я его пил. Мне вообще казалось, что я на какой-то неизвестной планете, где есть не только жизнь, но и квас. И я решил спросить у робота, как же эта планета называется. Но, как говорится, оно молчало. Тогда я сказал, неужели вы ни одного словечка по-русски не знаете. Тут робот загудел, а каким-то металлическим голосом ответил, чтоб ты лопнул. Тогда, Маша, я понял. Я понял, что я нахожусь не где-нибудь, а на родной земле. И мне стало хорошо, спокойно. И с бидоном я пошел дальше. Маня, что тебе сказать? В первом же магазине под названием «Мечтатель» меня едва не схватил дядя Кондратий. Колбаса была 4 сортов, вообще без очереди. Я спросил у колбасного робота, часто ли у вас бывает такой выбор? Он ответил, всегда. Ты знаешь, как мы привыкли доверять людям, особенно продавцам. Уж если сказал всегда, значит всегда. Поэтому я решил взять немного. Да чего много брать, если всегда есть? Поэтому я попросил свесить мне 9 палок. Робот сказал, а документ у вас есть? Я полез в карман за заводским пропуском, но вместо него я обнаружил только 2 какие-то книжки. Видимо, эти футурологи, пока я спал, положили мне эти книжки в карман. Это были 2 удостоверения. Первое называлось «Инвалид развитого социализма», а второе называлось «Ветеран всенародной мечты». И вот, Маша, с полным бидоном и вязанкой колбасы на спине я пошел дальше. На каждом шагу я встречался с нашими с тобой мечтами, которые здесь наконец сбылись. Ты помнишь, Маня, как мы мечтали купить мне недорогое зимнее пальто моего крайне редкого 48-го размера? В первом же универмаге таких пальто оказалось навалом, просто навалом. Правда, других размеров не было, но о других размерах мы ведь с тобой никогда и не мечтали. Там же, без всякой очереди, я взял зимнюю шапку. Ты сама, Маша, говорила, что моя шапка из кролика последние 15 лет выглядит как-то не очень. Помнишь, ты говорила, что ее даже дети пугаются? Помнишь, как ты говорила, что детишкам кажется, будто этот кролик издох прямо на моей голове? Так вот, примеряя в универмаге эту новую шапку, я спросил, кто же производит такие красивые и такие удобные вещи? И мне сказали, что это бывший военный завод, подвергшийся конверсии. Маша, шапка действительно точь-в-точь похожа на противогаз. В ней совершенно ничего не видно. Абсолютно ничего не слышно, зато она теплая и дешевая, всего 120 рублей. Кстати, Маша, о деньгах. Мы с тобой много рассуждали о денежной реформе, об изъятии лишних денег с сберкнижек, и все гадали, будет ли все это или не будет. Конечно, в связи с развитием социалистической демократии и свободы было бы неплохо освободить людей и от последних денег. Но, как выяснилось, у населения их скопились миллиарды. И каким-то странным образом получается, что при полной нищете мы являемся самым богатым народом в мире. Об этом говорят и те 100 рублей, которые за 45 лет скопились у тебя на книжке. И особенно те 4 рубля мелочью, что лежат у Светки в копилке. Однако мы с тобой, как всегда в таких случаях, становились на точку зрения государства. А когда становишься на государственную точку зрения, сразу становится понятно, что выявить воров, которых у нас миллионы, гораздо сложнее, чем один раз провести денежную реформу и обокрасть всех остальных. В общем, Маша, сколько бы мы с тобой на эту тему ни говорили, ясно было одно, что лично мы с тобой и с реформой, и без нее, как всегда, останемся с этим. Сама знаешь, с чем? С честно заработанным рублем. Так вот, Маш, я должен тебя обрадовать. Никакой реформы не было, деньги те же. Правда, на ту десятку, что у меня осталось после всех покупок, я смог приобрести лишь небольшой для тебя подарок. Никогда не догадаешься. Даже не пытайся. Вставные зубы с клыками у одного кооператора. Ты ведь мечтала спокойно ходить по вечерам через наш пустырь. Вот и будешь теперь надевать клыки, выходя из автобуса, а дома класть их на полку. Кстати, Маша, кооператоров здесь очень много. Лица некоторых, мне кажется, удивительно знакомыми. Я долго-долго мучился, где одного из них я мог видеть. И я, наконец, вспомнил. У нас в городе висели стенды, их разыскивает милиция с фотографиями разных людей. Так вот, оказывается, этого человека милиция разыскивала. Именно для того, чтобы дать ему возможность побольше и побыстрее заработать. И стать подлинным хозяином нашей жизни. В общем, Маня, здесь действительно есть все, о чем мы мечтали, поэтому я первую неделю, как и другие командированные, с утра до вечера только ел, кушал, кушал, ел. И мне, конечно, хотелось с кем-нибудь поделиться своим счастьем. И мне, конечно, хотелось узнать, что чувствуют другие. Сделать этого не удалось, потому что все вокруг с утра до вечера только жевали, хлебали, визжали и урчали. А одна женщина с Поволжья уже на третий день сошла с ума. Она облила себя с ног до головы квасом, обмоталась туалетной бумагой, голову посыпала стиральным порошком, а палкой твердой колбасы проломила голову одному из приехавших за ней санитаров. И, кстати, Маша, почему-то мы с тобой думали, что вот люди, наконец, наедятся. И они тогда уже обязательно станут добрыми и милосердными. Знаешь, как странно? Когда эту бедную женщину увозили, почему-то все вокруг до упаду смеялись. А уж когда она, как они выражались, залимонила колбасиной санитару, радость достигла такой степени, что съеденное за первую неделю у них пошло обратно. И шло, шло, шло всю вторую. Но самое страшное, Маша, случилось позавчера. Почему-то вдруг колбаса во всех магазинах сразу исчезла, квас тоже. И тут я впервые подумал, что, может быть, и наше светлое будущее, как и наше светлое настоящее, тоже рассчитано не на всех. Во всяком случае, Маш, народ озверел окончательно, избил робота и стал требовать немедленного исполнения мечты Карла Маркса. От каждого по способностям, каждому по потребности. И тогда, видимо, почувствовал, что они сейчас просто сожрут друг друга. Один старый и очень больной человек не выдержал и сказал: «Братья-мечтатели, давайте посмотрим на себя. Разве вы не видите, что мы уже не народ? Разве вы не видите, что мы уже просто какое-то население? Да если бы нас увидел Карл Маркс, он бы сразу наложил руки и на себя, и на Фридриха Энгельса. Потому что потребности у нас, как у нормальных людей, а вот способности... Ты знаешь, Маша, что тут началось? Что же они кричали этому бедному старику? Ой, кем они его только не называли, и врагом народа, и врагом перестройки, и другом Берии, и крымским татарином, и эстонским националистом, и армянским сепаратистом, и жидомассоном, и массоножидом, и шакалом, и арендатором, кооператором, и даже козлом, а потом вообще членом межрегиональной группы. Кто-то стал кричать, что он внук Троцкого и сын Гдляна и Иванова от Ельцина. Знаешь, Маш, я думал, они его просто убьют. Но тут вынесли колбасу, ветчину, буженину. И только это его спасло. Но мне, правда, от всего этого стало так не по себе, так неприятно, Маня, что я колбасу и брать не стал. Я взял только буженину. И вот сейчас, когда я пишу тебе это письмо, здесь ночь. Знаешь, Маня, мне почему-то страшно здесь. Правда. Мне страшно. Здесь, в этой сбывшейся мечте, в этом коммунистическом рае, где есть действительно все. Все, кроме любви, чести и человечности. И знаешь, Маша, о чем я вдруг подумал? А что, если там, в нашем настоящем, на пустых прилавках вдруг появится эта копченая колбаса и не исчезнет хотя бы одну неделю? Не случится ли так, что многомиллионный хор людей, обезумевших от обещаний, обманов, насилий и доведенных же до единственной колбасной мечты, вдруг закричит: «Ура, спасибо КПСС!» Наконец, перестройка завершилась победой. И тогда уже растерзает. Или под крики «Ура!» даст на растерзание всякого, кто хотя бы шепотом попытается напомнить, что сытый зверь ничуть не ближе к человеку, чем зверь голодный. Однако, Манечка, я по-прежнему остаюсь оптимистом. Во-первых, уж что-что, а такое изобилие нам не грозит. А судя, во-вторых, по событиям последнего времени, мы неумолимо движемся в сторону того настоящего, подлинно ленинского социализма. Уже есть ВЧК. Вот-вот уже на все ведут карточки. На улицах лозунги «Вся власть советом». Правительство у нас явно временное. А вчера после ужина у нас прошел слух, будто Керенский в женском платье только что вернулся в Петроград. До скорого свидания в родном настоящем, Манечка. Я соскучился по тебе. Я соскучился по тебе, по Светке и по Ментаю. Да, да, по Ментаю, который ты так вкусно готовишь. Я скоро вернусь, мы с тобой сядем рядом и обязательно попытаемся вспомнить, о чем мы мечтали тогда, когда были молодыми. И еще один поистине философский вопрос, Маня, который нам с тобой обязательно предстоит обсудить. Как ты думаешь, ну почему же здесь, где уже все-все-все есть, и со вчерашнего дня уже все-все-все бесплатно? У меня все равно только что украли буженину, кусок туалетного мыла и шапку противогаз. Конечно, если эти свободные цены станут реальностью, нам придется со многим расстаться. Главное, нам придется расстаться с очень жизнерадостной русской поговоркой «Нифига перезимуем». Но, ей-богу, как бы ни страшна была реальность свободных цен, если реальностью станет это гораздо страшнее, чем свободные цены. И мы еще эти свободные цены будем вспоминать как легкую шутку исторического отрезка. Если только мечты этого человека станут реальностью. Итак, никому не верьте! Вас все обманывают! И Михаил Сергеевич, и Борис Николаевич, и Руслан Абрамович, и Иван Степанович. Все вам вешают лапшу. В этой стране говорит правду только один человек. Это я. Никого больше не слушайте, особенно демократов. Это все гнилая интеллигенция и болтуны. Страшно далеки от народа. Близок к народу только один человек. Хлопайте все, хлопайте. Близок к народу только один человек, это я. Потому что я тоже очень простой, очень. И семья у меня была простая. Я родился от одной крестьянки и двух рабочих. Вот так. Поэтому только я знаю, что вам нужно. Я решу все вопросы, национальные, социальные и сексуальные. Я каждому дам, что он захочет. Рабочим и крестьянам, матросам и старшинам, женщинам и девушкам. Мой главный предвыборный лозунг – я всем дам. Не слушайте, что про меня говорят, проститутка. Это клевета. Меня шельмует демократическая пресса. Они меня обвиняют, что я поддерживал ГКЧП. Кто поддерживал? Я? Кого? Их? Да, поддерживал. И что? А что было делать? Вы же сами видели, они еле на ногах стояли. Особенно Янаев. В конце концов, раз и берем дело, он такой же ничтожество, как все остальные. Все эти Явлинские, Собчаки, эти Гавриилы Попова. Что он дал народу, этот Попов? Ничего! Одна болтовня, а в результате вы имеете холодную зиму. Народ мерзнет, народ стучит зубами, а Попову плевать, потому что он сидит в своем теплом свитере. Первым же моим декретом я закрою все газеты и журналы, все эти аргументы и факты, куранты и огоньки, будет выходить только одна газета, Московский, Жириновский, все. Там будет все, что вам нужно, мои выступления, мои постановления, кое-что о погоде. Кстати, погоду в этой стране тоже буду делать я. Хотите солнце, вот вам солнце, 15 градусов тепла, пожалуйста, 20, нате, что там 20? Каждому дам по 40 градусов, каждому. Я буду продавать их на каждом углу по 7 рублей бутылка. И тогда за меня проголосует каждый, каждый, кто сможет добраться, доползти до урны и отдать в эту урну все, что съел и выпил. Понятно? Только я один знаю, как восстановить Советский Союз в старых границах. С каждой республикой, которая не захочет вернуться в Союз, я поступлю просто. Я поставлю вдоль границы безоружные войска и накормлю их горохом. После этого даю команду. Огонь! Потом мы включаем мощные вентиляторы и начинаем гнать воздух в ту сторону. Через 72 часа все, кто не задохнутся, попросят обратно в Союз. Я все верну назад. Все, Латвию, Молдавию, Эстонию, Финляндию я тоже верну. Что такое Финляндия? Нет такой страны! Это наша губерния. И Польша наша губерния везде, по всему глобусу. И все должно принадлежать вам, вам и только вам. Хотите эстонский сыр, вот вам эстонский сыр. Хотите финскую мебель, вот вам финская мебель. Хотите Польшу, проша барзе. Хотите Германию, битты дриты. Хотите Бразилию, пожалуйста, будете весь день танцевать ламбаду. Хватит экспериментов, нам не нужна никакая экономика. Нам нужна только дисциплина. Зачем этот рынок? Хватит! Я кончу этот базар! Народу не нужны 500 дней, ему хватит 600 секунд. Саша Невзоров прав, России должны управлять русские, простые русские люди, которые меня окружают. Алкснис, Коган, не надо улыбаться, я знаю, о чем вы думаете, откуда у меня такое отчество, Вольфович, ниоткуда. Я русский, чистокровный, показать? Паспорт показать? То-то. Да. Я Владимир Вольфович. Это все равно лучше, чем Владимир Ильич. Главное, доверьтесь мне и идите со мной до конца. Конец уже близок. Я обещаю, только не слушайте этих демократических придурков. Они все врут. Не верьте, что я сотрудничал с КГБ. Никогда. Это они со мной сотрудничали. С них надо спрашивать. И в тюрьме я не сидел. Вранье. Вранье. Это была ошибка. Меня по ошибке посадили, по ошибке выпустили. И не верьте, что я состою на учете в психдиспансере. Я нормальный, нормальный, нормальный, нормальный. Сейчас укушу всех. Ам, ам, ам, ам, ам, ам, ам. Всех перекусаю. И ничего мне за это не будет, потому что у меня есть справка, что я ваш будущий президент. Ваш вождь. Ваш царь Владимир Красное Солнышко! Только не верьте! Не верьте этому Борису Николаевичу, Руслану Врановичу, Ивану Степановичу и Геннадию Хазановичу! Вот мне! Здоровья у меня никогда не было. Но дисциплина была всегда. Ноги шли куда положено, руки поднимались. Когда велено, голова вообще думала только, что прикажут. Конечно, желудок подводил от голода регулярно. Но если в него чего падало, уже переваривал как миленький. В общем, ну какая-никакая жизнь была. Вдруг однажды просыпаешься, волосы дымом стоят. Причем не просто стоят, торчат в разные стороны. Как избранники народа на первом съезде советов. Торчат и сами же шевелятся от ужаса. Я их уже щеткой, пятерней, все равно торчат. Куда? Мне в таком виде, сами понимаете, ни на работу, ни в райком. Только в дурдом, все. Я собрался в парикмахерскую. Чтоб на лысо этих сукиных детей. Вдруг чувствую, левая нога ноет. Причем не просто так ноет. Со словами. Никуда не пойду, сам иди к чертовой матери, узурпатор. Я говорю, что она говорит, что слышал. Все. Больше я команды с центра не выполняю. Все. Я говорю, как же я? Она говорит, как хочешь, плевать она тебе хотела. Будешь теперь жить, как левая нога захочет. И начинает разные коленцы уделывать. Еле до дивана дополз, сижу, смотрю на нее, дурею помаленьку. Она взбесилась от свободы совсем. То Камаринскую выдаст, что буги-вуги. Я не тот человек, чтобы сдаваться. Посмотрел, посмотрел. Хватит обеими руками за проклятую коленку. Чувствую, пальцы не слушаются. Вместо того, чтобы эту заразу держать, они норовят сложиться по бедне и перед моим носом этим повертеть. Главное, я никак разглядеть не могу, что они мне сложили там. Потому что глаза сразу из орбит повылезали, и один глаз глядит на нас, а другой же туда, на Арканзас. Тот, который глядит на Арканзас, заявляет, у меня теперь совместное предприятие. Я вообще вас никого видеть не желаю. Я не тот человек, чтобы сдаваться. Дополз до телефона, набрал носом 03. Мне говорят, удивил, сейчас у всех волосы дыбом. И глаза из орбит повылезали. Мы давно на такие вызовы уже не ездим. А я слышу, почка тем временем в селезенке кричит. Все, последний день работаем, все. Если этот гад не обеспечит наш чешским пивом шабаш, пусть на себя пеняет. Мы без него проживем. Я как это услыхал, у меня и правая нога отнялась. Прислушался, батюшка, там уже постреливать начало. Причем не один это услыхал, потому что левая почка у правой спрашивает. Милый, что это там стреляют? Так бы, да, ничего страшного. Это бедро со щиколоткой никак ключицу не поделят. Представляете картинку? Лежу на половичке, у телефона, волосы дыбом, глаза в совместном предприятии. В левой ноге чечетка, в правой перестрелка. При этом почки пошли войной на селезенку. Уши под шумок объединились с мочевым пузырем. Кричат 12 перстней кишки вон из организма. Копчик кричит позор органам пищеварения и грозится выйти из позвоночника. Я кричу, ребята, погодите. Погодите, ребят, может, еще как-то договоримся. Но меня никто не слышит, потому что голоса нет. Голоса нет, потому что я с утра ничего не ел, но ничего не ел, потому что челюсть вдруг потребовала за каждый живок оплаты в твердой валюте. Пищевод отказался пропускать отечественную пищу и на утро объявила забастовку, прямая кишка. Все. И я сижу и кричу. Прекратить. И дарался. Вчера мозжечок объявил на полную самостоятельность. Вплоть до отделения. И попок потребовал отставки центральной нервной системы. Все. Я понял, что меня уже нет. Фамилия в паспорте моя, прописка на месте, национальность на лице, остальное тю-тю. Все. Один язык остался. Так что еще поговорим до вторника. Только до вторника. Потому что до вторника язык обещал принять закон на языке. И по всей территории рта перейти на татаро-молдавские с гагаузским акцентом. Я знаю, о чем вы все думаете. Вы думаете, это же надо, столько лет прошло, все вокруг переменилось, все другое стало. А этот из кулинарного техникума как был придурком развитого социализма. А ты не такой, что ли? А я вот был придурком развитого социализма, так и остался теперь придурком недоразвитого капитализма. А что же мне еще остается делать, если мне рождаться заново уже поздно, а помирать... Рано еще помирать-то мне. У нас в техникуме в кулинарном училась одна девочка по фамилии Шибукина. И вы знаете, она, когда на физкультуре по бревну ходила, она всегда вниз падала. Представляете? Вот один шаг сделает и валяется. Все, конечно, радовались. Хохотали. Просили еще... Директор техникума лично посмеяться приходил. А учитель физкультуры всегда ей говорил, Шибукина, у тебя... Ой, как сказать, только не знаю. Он говорил так, Шибукина, понимаешь, у тебя... Я так-то могу сказать, и микрофон я немножко стесняюсь, но я попробую. Он говорил... Шибукина. У тебя болезнь очень простая, но неизлечимая. Потому что у тебя, Шибукина, голову перевешивает. И вот когда я смотрю, что у нас в стране происходит, я эти слова все время вспоминаю. Хотя вот когда началась перестройка, я вам скажу честно, я так поверил. Я даже не могу сказать, вот во что именно. Ну, может быть, во что-нибудь хотелось верить. Все надо мной смеялись, все говорили, вот, это только на таких, как ты, из кулинарного техникума все рассчитано. Говорили, знаешь, телок недоенный. Чем это все закончится? Я говорю, пока не знаю. Они говорят, ты знай, шакалы молодые победят шакалов старых, а все остальные вместо комбинации из трех пальцев получат комбинацию из трех букв. Я вот не могу понять, но как они уже тогда про СНГ догадались? Ну, потом они говорили, что перестройка кончится перестрелкой, а я не верил. Я думала, что мне тоже надо перестраиваться, хватит мне пальцами дергать. Что же я, посмешище какое-то. В общем, стал потихоньку успокаиваться. И вдруг однажды утром весь коллектив нашей столовой, причем совершенно добровольно, погнали в кинотеатр на просмотр кинофильма, который назывался «Так жить нельзя». Ой, такое впечатление этот фильм на всех произвел, что после просмотра все работники нашей столовой сразу перестали воровать. Что, ха-ха, я вам говорю точно, никто себе крошки не взял до самого вечера. Вот, а колдовщица Тонька даже наоборот побежала домой и обратно в столовую 9 кило горчицы приволокла и сказала, ой, так легко на душе стало. Как будто я родилась заново. Пускай все эту горчицу едят. Мне не жалко. Ее все равно уже топором надо рубить. Она у меня под кроватью 79-го года провалялась. Ну и вот на следующий день устроили обсуждение. И первым стал выступать грузчик Василий. И он сказал, нет, ебе, нет, не так. Подождите же. Он сказал, нет, ебе. Как же он сказал-то? Нет, говорит, еб. Ядрен батон, во как. Так жить нельзя. Помните, на той неделе к нам в столовую аргентинскую говядину завезли. Вот, говорит, если бы эта скотина знала, как ее у нас делить будут, она бы сама на себя руки наложила. Терзали, 6 часов терзали. Кому лучшие куски достались? Ясно кому, как всегда, директору, замше и другим мордатым. А простые люди, как всегда, получили ухо, горло, нос, письку, сиську, хвост. И все стали говорить, правильно Василий говорит, хоть он пьяный в стельку. Надо кончать с несправедливостью, надо срочно вводить демократию и все делить поровну, все, до последней письки. Тут же кассирша Мария стала говорить, нельзя больше так жить. Нашу столовку никто иначе, как Тошниловкой и Рыгаловкой, не называет. Нам надо срочно переименовываться. Я предлагаю название «Фирменное кафе «Русское хлебосолье». И все стали говорить, к ней надо прислушаться, хоть она тварь последняя. Но сейчас она говорит разумные вещи. Надо срочно нам переименоваться в фирменное кафе «Русское хлебосолье». Нам пора совместное предприятие создавать. А то, вон, смотрите, армяшки напротив Макдональдса открыли, а мы хуже, что ли? Я не знаю. Что меня за язык дернуло вступить в ихнюю беседу? У нас же такой был хороший учитель физики в техникуме. Заслуженный учитель РСФСР. На каждом уроке он нам говорил, дети, физику вы все равно никогда знать не будете. Но один главный физический закон вы обязаны запомнить. Это 4-й закон Ньютона. Не писай против ветра. А я про Ньютона забыл. Как против ветра встал. Как начал поливать всех. Сказал: товарищи, господа, дамы, как вам будет удобно. Пожалуйста, конечно, название русской хлебосоли очень красивое. Но какой у нас-то хлебосоли, когда мы последние пупки от куриного рассольника из котла руками вылавливаем. И какое же у нас может быть фирменное кафе, когда мы вообще единственное фирменное блюдо умеем готовить — чай моча бизона. Насчет совместного предприятия согласен. Давно пора совместное предприятие создавать с районным моргом. Как они начали кричать: ему название русской хлебосоли не нравится. А что ж, может, нам китайской хлебосоли назвать, чтобы у нас посетители перловую кашу палочками ели? И кричат: вот такие, как этот, не дают нашему народу духовно возрождаться. А посудомойка Клава говорит: а я давно заметила, что он капусту шинкует не по-нашему. Он капусту шинкует справа налево. И тут я себя уже добил окончательно. Я сказал: зато вы, Клавдия, в этом смысле вне подозрений. Поэтому вы можете и дальше гордо и абсолютно суверенно до конца своих дней напиваться в дупель и в суповом баке ночевать. Не знаю, или сковородка, которой меня ударили, была такая тяжелая и горячая, или они бочком этим добавили мне потом. Плюс к этому повышение цен, прямо в тот день, когда из больницы выписался. Короче, я после этого опять стал очень сильно пальцами дергать. Но вот все равно, как видите, я жив. Жив я. Потому что, знаете, мне один человек сказал, что у нас в стране две категории людей могут выжить. Или круглый негодяй, или круглые идиоты. Вот. Поэтому у меня шанс, наверное, еще остался. Ты скажи, як тобі мой песик? Ти не бачиш, що він не казисі, що лапи криві. І наша звірюга. Одно слово — звірюга. Знаєш, як порода називається? Бультер'єр. І наша спеціальна помість бульдога з тер'єром. Ну, зверська смесь. Ну, ти не представляєш, що це за смесь. Це все одно, що от скрестить твою жінку з моєю. Представляєш? Тут же говорить: а хочеш погладить? Я говорю: та зачем? А де ти поглад? Поглад, коли жить надоело. І тут же: да ладно, не боїсь, видиш, він хвостом машет, нравишся ти йому, особенно нога твоя левая. Ну не боїсь же, ну він же в наморднике, от інакше нельзя, потому що у нього не пас. У нього чистий капкан, це давлення в челюстях, 20 атмосфер, представляєш, коли він вцепиться? Тільки автогеном можна отрезати. Ну я, звісно, спрашиваю: зачем ти такого купив? Он починає кричати: ти що? Ти що? Зачем? Ти не представляєш, що твориться? Грабежі, мародер. Зачем? Зачем? Та я поки його не купив, так? Лежи, мой хороший, лежи. Лежи, мой синку, лежи, лежи. Папа рядом, лежи, мой хороший. Я поки його не купив, шаг на вулиці не мог зробити. Тепер ми з ним по вулиці йдемо. Я раді Бога. Раді Бога. Хто посмотрел косо? Хто чихнул громко? Ух, а уж хто моргнув без предупреждения? Просто хана, спеціально обучений. Нікого близько ко мені не підпускай. Да. Нікого, з жіною місяць уже не общаюсь, так? Вона йому не нравиться. Это така порода, їм вообще більше блондинки. Да? Мой хороший, лежи, мой хороший. Я знаю, блондинки нравятся. Я в свою предупредил. Все. Так и казав: дура, перекрасся, коли жить хочеш. Коли жить хочеш вообще і зі мною в частності. Ой, якщо кого не взлюбив, не дай Бог. Не дай Бог, почтальйонів не любить, мільйонерів ненавидить. Більше всього не виносить п'яних, це страшно, Геннаша. О, давай, давай, попробуй при ньому випити. Давай. Ну, давай, давай. Пока йому стакан не нальєш, він ні за що не успокоїться. Представляєш, яка умна собака? Умниця. Смотри, смотри, наскільки умний, смотри. Шварценеггер ко мне. Сидеть, сидеть. Видал, Лех, видал? Куда пошел, куда пошел? Место, место. Я сказал, я кому? Не, я так сказал, иди ты что? О, характер, видал? Это только чтобы все по-евонному было. Видел, Геннаша, на моей правой руке палец? Не видишь, правильно. Это я у него миску с едой хотел забрать. А він раз і на матрас. Це начисто зрізали. Той чорт його знає, хто у нього в роду був. То лі тігри, то лі бензопила. Погоди, слухай, ти ж ще мою ногу не віддав, да? Ну, я сейчас штанину закатаю, тільки не падає. Це 18 швов наложили. Прямо до кості дошов. Це ми з ним команду фаст репетир. Ты, мой хороший, спи. Это же наша, мы с ним команду. Спи. Команду. Репетировали, так? Теперь только скажу. Тут же чью-то ногу несет. Посмотри, какие зубы. Посмотри, в два ряда, как у акулы. Ты попробуй к нам приблизься. У нас теперь на двоих 60 зубов. Можешь пересчитать. 60 на двоих, 48 у него. Пожалуйста, можешь проверить. 300 тысяч купонов отдал. Не жалею, что живу спокойно. Попробуй у меня теперь что-нибудь из квартиры взять. Что-нибудь. Вот что-нибудь, попробуй, что-нибудь. Все отдали, чтобы прокормить его. Как жрет гадюка, а? Эту сутками хавает все подряд. Не, не надо, не надо, Геннаша, не надо. Если он чего не доел, мы с женой голодными спать не ложимся. Тут главное, чтобы он не заметил, понимаешь? Ой, не любит, когда из его миски едят. О, это такой брызгун. Ну что? Нравится песик? А только давай, говори в это ухо, того уже нема. Та что, как получилось? А така пригучиш, він с угла комнаты сиганул на ухе, повис, что-то не понравилось в последней серии, богатые тоже плачут. Короче, с ним не просто, не просто. Ну так спокойно, очень, очень спокойно. Скоро его поведу на случку, так? Я ж казав скоро. Я ж не казав щас. Ну що ти? Ну як піонер, всегда готов. Ну що? Ну надо вести. Надо. На всіх кидається. На кошик, на голубів. На тещу поглядувати почав уже. Коротше, в чому розказ? Геннаша, коли тобі щенок нужен, тільки один дзвонок і все. Один дзвонок і забери його. Та забери безплатно. Забери його. Заведешь себе такого кобелька, будешь жить, как человек, а не заведешь, пропадешь, как последняя сучка. Было, было, было. Было. Когда же это было-то? А, было, точно. Значит, помню, что это было. Вот. Это точно помню. Что значит проснулся я. О. Еще точно помню, что перед этим спал. Понимаешь? Значит, просыпаюсь я 26 сентября. Вот. Чувствую, что состояние после вчерашнего, в смысле, после 21-го, кризисное. Головушка бабо, денежки тю-тю, во рту, о. Боже ж мой, во рту как будто ОМОН переночевал. В общем, чувствую, надо поправить здоровье. Ну, практически оделся. Ну, там это, кеды вечерние, да. Майку, штаны тренировочные. Ну, трусы, само собой, в левой руке, да. В общем, надел все самое лучшее, в чем на последний референдум ходил. Выхожу во двор, никого. Вдруг, смотрю, Толян пробегает, голубятник наш. Ой, такой голубятник. Это народный голубятник Российской Федерации. Я говорю, слышь, говорю, Сезарь почтовый, куда ж ты так быстро шкандыбаешь, у тебя здоровечко поправить? Нечем, он говорит, никогда. Бегу на митинг к Белому дому. Там наливают. Знаешь, я прям оживился весь. Я говорю, неужели всем наливают? Он говорит, всем, кто за Конституцию. И убежал. А я стою и думаю, я же всегда за нее был, понимаешь? Как говорится, с детства. Я же ее с молоком матери, понимаешь? Я их вообще по очереди сосал. То грудь, то Конституцию, понимаешь? Потому что лучше нашей Конституции не бывает, понимаешь? Ой, она такая хорошая. Ой, я даже стихи про нее сочинил, ты знаешь? Наша Конституция лучше проституции, понимаешь? Лучше, потому что она каждому дает, ты понимаешь, да? Она же у нас каждому дает право. Мягко говоря, трудиться, грубо говоря, учиться и, честно говоря, опохмелиться, понимаете? Все, прибегаю к Белому дому, народ ищу, 1000-2, не меньше, плюс, ой, плюс такое, знаешь, состояние, думаю, на всех не хватит. Не хватит на всех водки, главное, еще ментов полно, ты понимаешь? Я сразу подумал, если и им наливают, еще, не дай бог, в эти... Тогда нафига мне такая конституция? Ну, подбегаю к какому-то мужику в очках с красной повязкой, говорю, слышь, командир, тут у вас как вообще? Я говорю, сразу дают или сначала записывают? Он мне говорит, вы кто, доброволец? Я ему так, знаешь, интеллигентно ответил. Ну? Он говорит, тогда бегите к северному входу, автоматы там. Ой, бегу к северному входу и думаю, это же надо, какую хорошую поправку Конституции приняли, а? Чтобы водку разливали прямо через автоматы, а? Ой. Прибегаю на северный вход, вижу, извиняюсь за выражение, полный пердемонок. Автоматов нет, а все уже. Веселые. Я как закричу, крешил каши. Братики, хазбулатики. Что же творится? Время 2 часа дня. Я еще ни в одном глазу. Допустите до автоматов. Подходит мужик и протягивает мне, что бы ты думал, автомат имени товарища Калашникова. и говорит: поздравляю вас, теперь вы настоящий защитник Белого дома. Я ему говорю: не торопись, пись. Если хочешь, чтобы я твой Белый дом защищал, сначала хоть красненького плесни. Он говорит: не кричите, не дискредитируйте идею. И запомните, что сейчас вы никакой не алкоголик. Я говорю: а кто я? Он говорит: сейчас вы трезвый борец с диктатурой. Поэтому идите скорее внутрь здания, там вам нальют. Захожу внутрь, слышь, был Белый дом, стал хуже забегаловки. Мужики небритые, бабы какие-то по коридору бегают, не поймешь, то ли в противогазах, то ли морды такие. В общем, налили мне 100 грамм, выпил я в антисанитарных условиях. Ой, на закуску занюхал стреляной ельзой. Чувствую, не берет. Вот знаешь, прямо вот, вот, вот чувствую, не созрел для борьбы с диктатурой. И говорю этой, которая на раздаче, я говорю: маманя, не жидись. Плесни еще 100 грамм во втором чтении. Она говорит: вам хватит, вы с пьяных глаз в своих попадете. Я говорю: слышь ты, мышь белая, это кто свой, ты что ли? Я говорю: я после твоих слов вообще с тобой, как говорится, на одном конституционном поле спать не сяду. Она кудахчет: ах, в Белом доме, ах, в Белом доме, ах, парламент, ах, парламент. Я говорю: пойми ты, крыса законодательная, если я сейчас же не добавлю, я же не смогу защищать Белый дом. На улице такой холод, что я себе весь консенсус отморожу. Она говорит: что вы несете? Вы знаете, на Красной площади сейчас, понимаешь, демократические преступники под видом симфонического концерта собрались, чтобы окончательно добить Россию. Я сразу подумал: ага, тоже собрались, а? Ну, не может же быть, чтобы с пустыми руками. В общем, положил я на эту даму свой автомат с оптическим прибором и бегом на Красную площадь. Бегу и думаю: ой, только бы не опоздать бы, только бы не опоздать бы. Прибегаю, ой, гляжу, все тверезые. Значит, еще никому не наливали. Я говорю: ну, господа командиры, чего ждем-то? Они вот сейчас начинают, сейчас выйдет Мстислав Растрепович. Я говорю: ну, нехай Растрепович выходит. Он наливать будет, да? Какая-то старуха высунулась: что вы несете? Это мировая знаменитость. Он сейчас будет для вас давать Чайковского. Я говорю: одуванчик, дорогой мой, повтори еще раз, что он для меня будет сейчас давать, пока я не дуну в твою сторону. Она говорит: будет давать для вас Чайковского. Я говорю: и все? Она говорит: все. В общем, плюнул я на это, на, кстати, попал, на, пошел домой. Иду расстроенный, потому что во всех разочаровался полностью. Не знаю, как дальше жить. Одни хотят, чтобы я за 100 грамм в других пулял, а эти совсем сдурели. Мечтают, чтобы я с ихним Раздолбовичем до конца своих дней перешел на одного Чайковского. Короче, остается надеяться только на эту. Думу. Одна надежда. Потому что у нас должны быть две власти. Не меньше. Мне меньше не годится. Понимаешь? Должны быть обязательно две. Мягко говоря, законодательная и выпивательная. Или, грубо выражаясь, исполнительная и закусительная. Но главное, чтобы две, понимаешь, власти, чтобы они наконец сговорились, баба. Обо всем бы договорились и позвали бы меня третьим. Уа. Это будет истинное народовластие. Кто в оппозиции? Я дико извиняюсь.